Был вечер. Мы не встретились, пока стояла ты, смотрела на жука. Тяжелый жук толчками пробегал и лапками поверхность прогибал. Заседание вяло шло. Старушки что-то вяло бормотали. Потом главный проповедник этой церкви, кореец Е, по-корейски на всех кричал, но переводчики не успевали, слабо знали корейский. Осталась тишина. И тут на трибуне, как чертик из табакерки, МБЧ появился, крохотная, яростно налетая, как клюквенка, головка. Но голос мощный, все заполняющий. «Россия гибнет! Коммунисты оставили после себя пустыню. Идеалов нет. Наша церковь скомпрометирована. В России духовный сифилис. Бог может к нам прийти только с Запада». «На большую деньгу, видать, нацелился», — шепнул мне Жоз. МБЧ сбежал с трибуны под бурной овации. Для этого, видимо, и вызывали нас. И вдруг я оказался на трибуне. Что вынесло меня? Никогда бы такого о себе не подумал. Президиум недоуменно переглядывался. Не предусмотрено было. «Мой уважаемый друг и любимый соотечественник, поклон в сторону МБЧ. На мой взгляд, крупно ошибается». Дождался, пока на все языки перевели, включая корейский. Кореец недоуменно вытаращил свои узкие глаза. «У нас никогда не было и нет ни духовного вакуума, ни духовного сифилиса. У вас была коммунистическая идеология», — выкрик почти без акцента. «Не было у нас коммунистической идеологии». Слегка отстающий, как эхо, перевод, недоуменный ропот зала. «И не надо нам заполнять вакуум. У нас его нет. Мы отлично живем, лучше вас». Тишина. И вдруг, как чертик из табакерки, но на этот раз уже в зале, МБЧ вскочил, бешено зааплодировал. Подхватили. Все по бокам меня хлопали, пока я шел к своему месту. МБЧ впился поцелуем. «Ты молоток!» Правильно им врезал. «Я сам так думаю. Со мной будешь работать». «Да?» Ночью мы шастали с ним по Вашингтону, искали центр сексуальной жизни в этом городе, но так и не нашли. Темные пустые улицы. Иногда старые бездомные негритянки, нахохлившись, на скамейках сидят, почему-то поставив ступни в картонные ящики с напиханными тряпками. Для тепла. Зато, когда мы вернулись в отель, оказалось, что Соня и Жоз закрылись в номере еще до ужина и выходить не хотят, даже чтобы выпить. Вот где центр сексуальной жизни оказался. У нас. Прямо из Шереметьево-2 бешеный МБЧ умчал меня на длинной черной машине в подмосковный монастырь, работающий теперь по международной программе, поэтому переоборудованный в кемпинг. Я понял так. МБЧ бухнулся на колени на краю обрыва, размашисто стал креститься. Вдаль уходили просторы, рощи, церкви, поля. Переламываясь и выпрямляясь вновь, летела тень облака. МБЧ вскочил, скрылся за мощной стеной, снова выбежал, уже в какой-то полурясе, темной шапочке. А мне как? Программа христиан-международников, на которую он все же вырвал в Вашингтоне деньги, называлась с размахом «Битва Архангела с дьяволом», и МБЧ страстно исполнял обе роли. По программе, которая мне случайно попалась в руки, губы после селедки вытирал.